258. С вами говорю, и вам указую, и наполняю вас желанием подвига учения, но прочно не доверие только, но и строительство. Доверие делает меня строителем, но вы должны строить. Жнец получит зерно. Уметь смоквы собрать. Надо явить и найти смоковницу.